Дмитрий Фурманов. Из дневника. «Большое и дорогое мы все потеряли. Такой это был органический, ароматный талант, этот Есенин. Вся эта гамма простых и мудрых стихов. Нет ей равного в том, что у нас перед глазами».